Если бы наши учителя дразнили нас, вместо того, чтобы нам помочь, мы и по сей день запинались бы, спотыкались. — О, — возразила она, — я не хочу мешать его успехам. Но все же он не вправе присваивать себе мое и делать его для меня смешным и противным из-за его скверных ошибок и неграмотного произношения. Эти книги и стихи, и проза освещены для меня другими воспоминаниями, и для меня невыносимо, когда он их оскверняет. Но что хуже всего, он выбирает самые мои любимые места, которые я часто повторяю сама. Точно назло. С минуту Гертон стоял молча, только грудь его высоко вздымалась. Нелегкая выпала ему задача. Чувствуя жестокую обиду, подавить в себе ярость. Я поднялся и по-джентльменски, чтобы его не смущать, стал в дверях, обозревая открывавшийся оттуда широкий ландшафт. Эрншо последовал моему примеру и вышел из комнаты, но тотчас вернулся, неся в руках 5-6 книг, которые бросил Кэтрин на колени, крикнув: «Берите! Не желаю больше никогда ни читать их, ни слышать, ни думать о них». «Я их теперь не возьму», — ответила она. «Теперь они будут связаны для меня с мыслью о вас, и они мне противны». Она открыла одну, в которую явно много раз заглядывали, и прочитала вслух отрывок в тягучей манере начинающего, потом засмеялась и отбросила книгу прочь. «Послушайте», — продолжала она задорно, и в той же манере начала читать на память строки какой-то старинной баллады. Но Гертон не выдержал этого нового испытания. Я услышал, и не без внутреннего одобрения, как он путем рукоприкладства остановил ее дерзкий язык. Маленькая злючка сделала все, что могла, чтобы задеть болезненное, хоть и неутонченное, самолюбие своего двоюродного брата. А физическое воздействие было единственным доступным ему способом подвести баланс и поквитаться с обидчицей. Затем он сгреб книги и швырнул их в огонь. Я прочитал на его лице, какой муки стоило ему принести эту жертву своему раздражению. Мне казалось, что он, когда горели книги, думал о том удовольствии, которое они уже доставляли ему, и о том торжестве и все большем наслаждении, которых он ожидал от них в дальнейшем. И мне казалось, что я угадал и то, что его побуждало к этим тайным занятиям. Он довольствовался повседневным трудом и грубыми животными радостями, пока не встретил на своем пути Кэтрин. Стыд при ее насмешках и надежда на ее одобрение дали ему первый толчок к более высоким устремлениям. И что же? Его старания подняться не только не оградили его от насмешек и не доставили похвал, они привели к обратному. «Да, вот и вся польза, которую скот вроде вас может извлечь из них», — крикнула Кэтрин, зализывая рассеченную губу и следя негодующим взором, как уничтожал огонь ее книги. «Попридержите лучше язык», — злобно сказал ее двоюродный брат. От волнения он не мог продолжать и поспешил к выходу. Я посторонился, чтобы дать ему дорогу, но не успел он переступить порог, как мистер Хитклифф, войдя со двора, остановил его и, положив руку ему на плечо, спросил: «В чем дело, мой мальчик?» «Ничего, ничего», — сказал Гертон и кинулся вон, чтобы в одиночестве усладиться всею горечью гнева и обиды. Хитклифф посмотрел ему вслед и вздохнул. «Странно будет, если я пойду сам против себя», — проговорил он, не замечая, что я стою позади него. «Но когда я ищу в его чертах сходство с отцом, я с каждым днем все верней узнаю ее. Какого черта он так на нее похож? Смотреть на него для меня почти невыносимо». Он потупил глаза и вошел задумчиво в дом. На лице его было тоскливое и беспокойное выражение, какого раньше я никогда не подмечал на нем. И он как будто спал с тела. Невестка, увидев его в окно, тотчас убежала на кухню, оставив меня одного. «Рад видеть, что вы снова выходите, мистер Локвуд», — сказал он в ответ на мое приветствие. «Отчасти по эгоистическим соображениям. Не думаю, что в этой пустыне я легко найду вам заместителя. Я не раз дивился,